Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дэм Михайлов. Сточные воды Альгоры. Темнотропье. Глава первая. Ступени перемен. Лестница. Лестница, ведущая к солнцу и свободе. И, затаив дыхание, я поднимаюсь по ней все выше и выше. Дрожащая нога ступает на очередную ступеньку. Голова поднимается выше, и я с упоенным восторгом вперяю жадный взор в яркое солнечное сияние, ставшее чуть ближе. Вот и свобода. Вот и ты, милая! Здравствуй, яркое солнышко! Я так по тебе скучал! Вершина лестницы. Я добрался. Плавающая в утомленных темнотой глазах мешанина из солнечных бликов и ярких зеленых цветов несколько упорядочилась, и калейдоскоп сложился в цельную картинку. Я увидел ветвь, усеянную глянцевыми зелеными листьями и белоснежными цветами. Дерево! Настоящее дерево! Это хорошо! Затем я узрел вертикальный столб яркого солнечного света среди покачивающихся древесных листьев. Солнечный свет — это тоже хорошо! Это прекрасно! Меня окружают серые стены с сидящими и ползающими на них множеством солнечных зайчиков. Зайчики — это очень хорошо! От серых стен повеяло чем-то грустным. Ноздри уловили вкуснейший запах сдобы. Булочки! Это просто великолепно! Пышные и с хрустящей корочкой! Взгляд опустился чуть ниже, и я увидел чьи-то удивленно раскрытые глаза с изумрудными зрачками, смотрящие прямо на меня. Глаза. Это хорошо или плохо? Стоп! Мысленно заставив себя успокоиться, я взглянул на все целиком. Обозрел, застонал и обессиленно рухнул на колени. Увидел я следующее. Просторная квадратная комната с земляным полом и с высоким купольным потолком, посреди которого квадратное отверстие, забранное толстенной металлической решеткой. Под решеткой растет большое дерево с пышной кроной, усыпанное белыми цветами. У основания дерева, между выпирающими из земли мощными корнями, сидит странный старичок с окладистой седой бородой, огромными глазами с изумрудными зрачками и сверкающий в пробивающихся сквозь листву солнечных лучах лысиной. Присмотревшись, я понял, что старичок не сидит под деревом. Старичок из дерева растет. Человеческое тело на уровне пояса превращается в переплетение древесных корней, частью уходящих в землю, а частью в ствол дерева. В седой бороде кое-где видны редкие зеленые нити, несомненно, растительного происхождения, на тощих плечах сплетенная из листьев и тонких ветвей накидка. Испустив приглушенное мычание, преисполненное горе, я машинально продолжил осматриваться, выхватывая взором все новые и новые мелкие детали. Древесный ствол с грубой корой там и сям украшен различными зеркалами. Размер, форма, окантовка – все разное. Нет ни одного одинакового зеркальца. Вот прямоугольное со строгой черной рамкой. Вот овальное с веселенькой цветастой каемкой по краю. Их объединяло одно. В каждом из зеркал отражалось солнце. Преломляющиеся лучики солнца скакали из зеркальца в зеркальце, падали на стены и крону дерева, добавляя свою толику света в комнату. Лучи солнца падали и на странного старичка, растущего из дерева, благостно улыбающегося и щурящегося. Хваткие пальцы дедушки суетливо мелькали, колдуя над установленной на треножник небольшой сковородкой, под которой виднелось наполненное солнечным светом зеркало, отдающее всю энергию дну сковороды. Весело шипело масло. В воздухе витал запах сдобы. Я ошибся. Почувствованный мною запах исходил не от булочек. Веселый старичок дерева пек блины на солнечной сковородке. Господи! Подавшись вперед, я ничком рухнул на ступеньки и горестно застонал. «Ну почему? Почему? Почему?» Да потому, что был он в жизни влюбленный! Дребезжаще пропел в ответ старичок. Да ты заходи, милок, чего на пороге-то стоять? Блинов хочешь? На свободу хочу! Душераздирающим воплем вырвалось у меня из груди. А ты в неволе? Недоуменно дернул седой бровью старичок, ловко переворачивая блин. «Я внизу, а хочу наверх, на солнышко!» «Как и я!» — неожиданно сурово отозвался древесный старик. «Не стой на пороге, заходи! Угощу блинами, куплю, если что продашь, продам, если купишь, а еще лучше, честный обмен!» «Дедуль!» — прохрипел я, поднимаясь и утирая грязное лицо. «Ты торговец? Здесь?» «Я Крутован Дуб. Ну или Крутован Сказочник!» С едва заметной грустинкой улыбнулся старик. «Когда-то меня называли именно так. Не торговец. Мало смыслю в деле торговом. Да поневоле учиться приходится. На одной землице да солнечном свете особо не проживешь. И смог бы. Да землица совсем уж оскудела. Истощилась родимая. Садись, милок, прости уж, не знаю, как тебя величать». С легким шорохом из серой земли вздыбилось толстое корневище, поднялось на высоту моего колена и замерло, образовав невысокую лавку. «Зовут меня Шмык», — поведал я Крутовану, усаживаясь на выгнутый корень. Уселся с опаской. «Вдруг корневище обхватит меня за пояс и утащит под землю? Землица-то оскудела, удобрения не помешает добавить». И тощий воришка на это дело вполне сгодится. Обошлось. Корень остался неподвижен, лишь едва-едва прогнулся под моей тяжестью. «Расскажешь свою историю?» С нескрываемой жадностью во взоре спросил старик, протягивая мне самую настоящую стеклянную тарелку со стопкой из нескольких блинов. «Угощайся! От всей души предлагаю! Тесто удалось!» «Расскажу», едва не всхлипнув, от вновь нахлынувшего горя повесил я голову. «Хотя рассказывать особо нечего». «Мне любая история сгодится», — радостно улыбнулся дедок. Над его головой подтверждающе зашелестели ветви дерева, никак не похожего на дуб. «Гости сюда редко заглядывают. Последний так и вовсе год назад был. Такой же, как ты, чужеземец». «Стоп! Чужеземцами здесь называют игроков. Стало быть, я не первооткрыватель, но год назад, целый год. Давненько же сюда никто не забредал». «Ну, рассказывай, не тяни. Но сначала испробуй блинов. К нему бы меда хорошо, но чего нет, того нет». Подцепив толстый блин, я аккуратно разорвал его на две равные части. Одну половину плюхнул на радостно заурчавшего ползуна, а другую сложил и осторожно надкусил. «Вкусно! Действительно вкусно!» Но блин явно не из пшеничной муки пёкся. Странный вкус. Надеюсь, я не измельченных червей и слизней сейчас потребляю. Впрочем, вкус хоть и странный, но мне пришелся по душе. После жареного крысиного мяса блины воспринимаются деликатесом. «Вкусно, дедуль!» Озвучил я свой искренний восторг. «Еще бы! Такая еда подземным приключенцам не каждый день перепадает. А про ингредиенты лучше не спрашивать. Порой это благо — оставаться в неведении». «История!» — неторопливо напомнил Крутован. «Так», — запыхтел я, — «если с самого начала...» «Самого-самого!» «Хм... Ну так вот, дедуль, как все случилось». «Совсем недавно прибыл я в ваши края. Вольной птицей недолго летал. Совершил оплошность и попал в лапы стражников». «Те еще злыдни!» — поддакнул дедок, плюхая на сковородку новую порцию желтовато-бурого жидкого теста. Вновь запахло сдобой. Ползун громко заурчал, тяжелой каплей подался вперед и стек на тарелку, упав на оставшиеся блины. «Вот жадина!» «Пришлось работать на благо города», — продолжил я рассказывать свою скорбную историю. «Было это в день ненастный, дождливый, ветреный». Рассказывал я долго, не меньше часа. Специально добавлял подробностей, потому как видел, что Крутован млеет и смакует каждый эпизод моей игровой биографии. Произнеся последнее слово, я замолк, а старик все так и сидел с прикрытыми глазами, слегка покачиваясь и мелко кивая. «Порадовал ты меня!» — очнулся он спустя несколько минут. «Порадовал старика историей!» «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с крутованным сказочником!» «О, повышение репутации! Даже настроение поднялось!» И выговорился, выплеснув все накопившееся. И репутацию заработал. И ползуна блинами накормил. Не знаю, для чего мне доброжелательность в отношении с подозрительным дедом Деревом, но вдруг это как-то отразится на моем катакомбном будущем. «Возьми еще блинов!» Старик положил на мою тарелку два блина. Виновато улыбнулся. «И больше бы, мол, положил. Да самому едва-едва хватает». Я подскочил, хотел достать из заплечного мешка все съестное, да вовремя остановился. Не зря же дед упоминал о делах торговых. Спешить не будем. Скушаю с ползуном на пару еще по блину, осмотрюсь, торопиться уже некуда. Да, подловат я поступаю. Неимущим и голодным надо помогать безвозмездно. Но я ведь тоже не слишком богат. «А ты как здесь очутился, дед Крутован?» Крайне мягко поинтересовался я. «Живешь тут?» «Живу?» Старик аж поперхнулся. «В тюрьме не живут, шмык! В тюрьме гниют заживо!» «В тюрьме?» — ахнул я. «Это тюрьма?» «А как же! Она самая! Королевская тюрьма города Альгоры. Уровень забвения. Последний колодец. Номер 66. Самый дальний в коридоре. Чтобы до него добраться, надо пройти через две дюжины надежно запертых дверей. И я, стало быть, под 66-м номером числюсь. Узник я горемышный, с небольшой милостью дарованный от щедрот королевских, особым способом доставленный сюда жидкий лучик солнечного света», — горько вздохнул старик. «Но ты не подумай. Солнышко светлое не прямо над нами. Куда там? Над нами толще укрепленного камня». «Опа!» — только и сумел выдавить я из себя. «Я нахожусь в тюрьме Альгоры. Вор и беглец сам вернулся в узилище. Хотя я даже не в самой тюрьме, а именно под тюрьмой, если я правильно понял старика. Уровень забвения звучит страшновато. Бросили и забыли. А чтобы совесть не мучила, даровали слабый лучик света. И кормись святым духом. Еще можно глотать пляшущие в солнечном свете пылинки. Но это же шанс. Огромный шанс для меня выбраться наружу. Я готов сдаться на милость тюремщиков. Уверен, какова бы ни была кара за мой невольный побег, ниже этого уровня меня не поместят. Меня скорее поднимут наверх, а тюремная камера, коли такая найдется для незадачливого воришки, будет находиться где-нибудь в тюремном дворе, и в камере будут окна, через которые я смогу любоваться природой или небритыми харями тюремщиков. «Дедуль, а когда с обходом придут?» — привстал я. «Тюремщики ключами звенящие». «Ась? Никогда. Навсегда меня сюда заключили». По морщинистой щеке сбежала крупная слеза. «Это же уровень забвения! Из дарованных милостей только и есть, что солнышко свет благословенный. Давненько никто не заглядывал из стражи». «Проклятье!» Я обреченно осел на корень. «Против собственной кармы не попрешь. Дед Крутован, а за что тебя так, в забвение?» «То дело прошлое!» Посуровил старик, утирая лицо заскорузлой ладошкой. «Былое ворошить без веской причины не стану. Обижать тебя не хочу, может, и поведаю, но чуть попозже, шмык. Так что насчет обмена? Вдруг да найдем чем поменяться, давай?» «А давай», — легко согласился я, снимая с плеч мешок, которому Крутован сразу прикипел взором. «Но ползуна не отдам, не продам и не обменяю, дедуль». «Ползун?» «Вот». Мой палец ткнул в похрюкивающего Слима, вылизывающего тарелку. «Мой друг». «Друзей продавать нельзя», — согласился старик, коротко поводя плечом. За его спиной бесшумно разошелся древесный ствол. Внутри оказалось довольно большое пустое пространство. «Удобно. Этакий надежно запертый тайник внутри собственного тела. «У меня особо ценного ничего нет», — поспешил предупредить я, дабы древесный старичок не испытал сокрушительного разочарования при виде моего богатства. «Что тебе не ценно, для другого бесценно», — заметил Крутован. «Вот уж точно сказочник. Ладно, слова складывает». «Ну, благословясь, приступим к делам торговым, Шмык». Лучезарно улыбнулся дед, запуская руку в раскрывшийся ствол дерева. «Вот чего у меня есть предложить. Упреждаю сразу. Торговаться не умею, но люблю. Начну с товара красного, зазывного. Мука плодовая, с примесью цветочной. Ароматная, хоть на блины, хоть на булки сгодится. И у меня ее целый пуд имеется. Было чуток больше, но как на грех блинов решил спечь. Бери, Шмык, не пожалеешь. Дешево не отдам». Перед старичком плюхнулось несколько мелких мешочков, сплетенных из тонких веточек. Аккуратные, прямо как в швейной мастерской. Вот только... «Дедуль, мне муки не надо», — с сожалением покачал я головой. Старик аж осунулся, съежился как от удара. «Не надо? Как же ж так-то? Другого мне особо и предложить нечего». «Елки-матрешки! А не единственный ли это товар у торговца Крутована? Откуда он муку плодовую добыл, я примерно представляю. Собственного дерева и собирал плоды, затем сушил, потом измельчал и стирал в порошок. Вот только я не думал, что дерево дубовое столь богато на цветы. Да и из плодов у дуба обычно только желуди. Но мне-то мука к чему? Я в катакомбах ни печь, ни варить не собирался». «Если и захочу заняться готовкой, насажу на ветку кусок крысятины, подержу над огнем и всего делов. Можно блюдо подавать и употреблять. У меня и решетка для жарки мяса имеется, в подарок полученная. И треножник найдется. Одним словом, я прекрасно проживу на мясе и грибах. А тут мука плодовая, да еще целый пуд, аж 16 полных килограмм. Но старика сейчас удар от переживания хватит». Вон как руки затряслись от горя. «Я имею в виду, прямо сейчас не надо муки», — торопливо уточнил я. «А так мука знатная, плодовая, ароматная. В любой пекарне с руками оторвут. Так что возьму обязательно, дедуль, ежели в цене сойдемся». «Ох, а я было испугался, милок», — облегченно расцвел дедок. «Умеешь ты торговаться, Шмык, умеешь». «А что попросишь за муку, дедуль?» — осторожно спросил я. — Деньгами я не богат, товаров особых не имею. Сам ведь знаешь мою историю. — Знаю, — степенно кивнул старичок дерева. — Съестное на съестное махнем. Что скажешь? Я ни от чего не откажусь. Часть сам съем, часть землицу удобрю. А то землица истощилась. — Ну, дед, если не побрезгуешь, вот тебе мое съестное. Воодушевился я, открывая верный мешок. «Понеслось! Отборное мясо крыс крупных и вкусных. Самый первоклассный товар, дедуль. Свежий до хруста». «О-о-о!» — протянул Крутован, протягивая руки к серым кускам мяса. Руки старика явственно тряслись. Пальцы крючило в пароксизме жадного нетерпения. «Да уж, к вегетарианству дедушка не приучен». «У-у-у!» запричитал ползун, проявляя внутри себя горестный смайлик. Обиделся питомец. Не одобрил глупую щедрость хозяина. «Ничего, ему я еще набью дичины, тут такой много бегает. Вряд ли кончатся крысы в катакомбах». «А вот рыба! Не особо свежая, но еще далеко не испортившаяся», продолжал я нахваливать товар. «На уху в самый раз! Я сам ловил, можно и пожарить». «О-о-о!» мотал бородой старик, обрадованно подгребая к себе и рыбу. «Остатки разные, ассорти катакомбное!» Вывалил я перед Крутованом дикую мешанину из разного мяса. Чего там только не было. Мясо жучиное, мясо мокриц, змеятина, паучатина, кожа уж и не помню с кого содранная, различные глазные яблоки злобной глазастой россыпью. Старик сгреб все. Взамен я получил 6 кило плодовой муки. С предложенной ценой спорить не стал. Принял как есть, поблагодарил. закинул торбу за спину и поднялся на ноги. «Никак торг закончен?» — с явным разочарованием спросил Крутован. «Никак расторговались уже?» В его глазах мелькнуло тоскливое беспокойство. Дед не хотел опять остаться в одиночестве, надолго или навеки, но он сохранил достоинство. Просто спросил, желая знать ответ, каким бы он ни был. «Не-не», — мотнул я головой и многообещающе улыбнулся. «Просто отлучусь на пару часиков, дедуль. За товаром сбегаю. Подождешь? А как вернусь, так и продолжим». «Жду с нетерпением», — припечатал Крутован сказочник. «Пока тебя нет, готовкой займусь. Мясо, мясо! Хочу жареное, хочу вареное, хочу всякое. А затем и уху спроворим. Ох, и порадовал ты меня, шмык! Ох, и порадовал старика!» «Это только начало», — хмыкнул я, бодро шагая к двери. «Я пока у тебя все товары не заберу, не успокоюсь, дедуль». «Только рад буду. Плодовую муку делать долго да хлопотно, но мне все одно заняться нечем», — посетовал Крутован. «Ох, милок, шмык!» «Чего, дедуль?» «А воды у тебя нет случайно, а? Земля совсем пересохла. Скоро в мертвый песок обратится». «Так ведь рядом», — начал я, но осекся. «Дед-то ходить не может. Он дерево». «А ведь верно. В комнате суховато». «Хм. Но один ковшик его вряд ли устроит. Не хватит этого». «А ведра у тебя не найдется, дед Крутован?» — осведомился я, задумчиво потирая лоб. «Вода здесь есть совсем рядом, но грязная, вонючая». «Мне любая сойдет. Лишь бы побольше», — заверил меня дед. «Очищу. Я воду бережно трачу, каждая капля на счету. Но водицу как ни береги, а все одно кончится. Ты не сумлевайся, я отплачу». «За воду денег не берем. Грешно это», — отмахнулся я. «Так есть ведро?» «Ведерка нет», — поник старик. «Я что-нибудь придумаю», — заверил я старого. «Жди меня, Крутован, вернусь не с пустыми руками, и муку плодовую далеко не прячь. Она, считай, уже моя». Я слетел по крутым ступенькам, вернувшись к берегу подземного канала. У выхода задержался, бросил короткий взгляд на характеристики. Сведения меня успокоили. Текущий уровень персонажа – 19. Сила – 20. Интеллект – 1. Ловкость – 40. Выносливость – 30. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 15. Затем я пытливо огляделся. Теперь я видел перед собой не грязную подземную реку, наполненную нечистотами, а настоящую плантацию. Животноводческую ферму, где стойла и загоны ломились от готовой к убою живности. Ну-с, приступим, шмык. Время собирать мясной урожай. Нога дернулась сама, опустившись на длиннющий хвост крысы, попытавшейся незаметно проскользнуть у стены. Резкий удар дротиком — и у меня в руках оказалось несколько предметов. Крысиная шкурка, кусочек мяса, хвост. Стандартные трофеи. Других мне сейчас и не надо. Начало охоты положено. К слову, крысиных шкурок у меня много. И много чего в мешке найдется по мелочи. Я ведь барахольщик. Просто не хотел тратить их на плодовую муку. Вдруг у старого сказочника есть и другой товар. Сначала приберем к рукам весь запас мучного, а там, глядишь, и до других предметов дело дойдет. Завидев на противоположном берегу подземного канала три юркие тени, я прыгнул вперед, ныряя в зловонные воды. Сезон охоты открыт и будет продолжаться, пока я не заполню мешок до отказа. По поверхности мутной воды мелькнула зигзагообразная тень. Я ударил шампуром-дротиком. Добычей оказался обычный безглазый уж третьего уровня. Мелочь. Но с него я получил обрывок змеиной шкуры, два крохотных клыка и кусочек белесоватого мяса. Слим буквально взвыл. Пришлось мясо отдать. Бедный питомец сильно настрадался во время битвы с Бармаглотом. Надо заново откармливать своего слизистого поросенка. К Крутовану я вернулся спустя полчаса и ничуть не удивился тому, что на его лице появилось истинное облегчение. Он искренне рад моему возвращению. Об этом говорило не только его лицо, но и сообщение системы. Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Крутованом Сказочником. Старик рад моему возвращению, что я не обманул и вернулся, как и обещал. Я получил плюс к доброжелательности, и мне не пришлось для этого делать ровным счетом ничего. Я просто сдержал слово и вернулся. Вода в подарок. Не стал я наживаться на неумеющем передвигаться старике и выставил перед ним три наполненных сосуда. Большая бутылка, треснутый кувшин и глиняная кружка без ручки. Забирайте. Я прямо сейчас еще раз наполню и принесу, а потом продолжим торговаться. Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Крутованом Сказочником. Ох ты ж, видать, дедушка совсем истосковался по живому общению и доброму отношению, раз из-за такого пустяка проникается приязнью к малознакомому человеку. Забираю водичку, засуетился Крутован, подхватывая посудину за посудиной и опорожняя под корни могучего дерева. Ветви дерева тяжко качнулись, корни судорожно дернулись, поскребли по земляному полу. Мне почудился жадный хлюпающий хлюп, будто бы кто-то всасывал влагу. Вниз полетел дождь из отмерзших листьев и мелких сухих веточек. Несчастное дерево сильно походило на умирающего от жажды бедолагу, дорвавшегося до первого глотка живительной влаги. Я бегом спустился старой вниз к сточным водам, набрал мутной жижи и вернулся с этим сомнительным даром. Ну а что делать? Дед тут от жажды иссыхает, едва двигается, того гляди, помрет. Когда дерево получило второй полив, листва зашелестела сильнее. Несколько ветвей явственно двинулись. Дуб окончательно очнулся от забытия и повел древесными плечами. Меня пронизало чувство гордости за свои деяния, и я с трудом сумел подавить порыв ринуться за водой. Успеется. Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Крутованом Сказочником. Вот это новости! Крутован Сказочник проникается ко мне все большей приязнью, а ведь, если по-честному, я мало что для него сделал. Рассказал не слишком героическую историю похождений в катакомбах под Альгорой, согласился на торговлю и принес пару ведер грязной сточной воды. А в ответ такая глубокая благодарность! Мне прямо не по себе и немного стыдно, будто где-то смухлевал. Впрочем, тут огромную роль играет вынужденное одиночество дедушки дерева, его заточение в тюрьме и скудные запасы продовольствия. К тому же я не пытался развести сказочника на что-нибудь обманом. Если что предложит, возьму, а выманивать не стану. Я уселся перед стариком. И не томя его, начал выкладывать куски мяса, глаза и прочую животную дребедень, выпадающую из монстров. Прямо ужас настоящий, поблескивающий и расползающийся. Мой Слим жалобно хрюкал, провожая желеобразными глазками уплывающую провизию. Хотя я неплохо накормил жадюгу во время охоты, ему всегда мало. Когда я закончил, передо мной высилась кошмарная куча серого и красного мяса, украшенная хвостами и глазными яблоками. Этот тортик одним своим видом может легко довести впечатлительного человека до нервной икоты. Сеанс торговли прошел быстро и успешно. В мой мешок отправилось 11 килограмм плодовой муки. Теперь ее у меня больше пуда. Пора куда-то девать ее». Дед сгреб все мясное без остатка, радуясь каждому куску мяса, как ребенок. Но я его понимаю. С этой дикой тюремной диетой и таракану, пробегающему по стене, будешь рад неописуемо. Кстати, тараканов или иных насекомых на стенах нет. Поневоле задумаешься, не съел ли их сказочник с голодухи и не добавил ли их в муку плодовую. Но сейчас меня занимало иное. Сказочник исчерпал запасы плодовой муки. Однако сохранил торговый запал и смотрел на меня выжидающе. Я его не разочаровал, выложив охапку шкур, кожи, клыков, косточек, черепов и самых больших отборных хвостов. «Нате вам!» «Забираю!» — решительно произнес старик, глядя на грязные шкуры так, будто видел груду золота. Меня пробрал стыд. «Меня! Вора!» Ведь я с самого начала хотел жить в Вальдире по заветам Робина Шервудовича Гуда, то бишь воровать и забирать только у богатых, а бедный заключенный старик на богача однозначно не тянул. «Забирай даром, Крутован», — произнес я, вставая. «Это не товар, а подарок за прошлую торговлю». «Ох, милок!» «Бери, бери, дедуль», — подбодрил я его. «Сейчас вернусь. Еще вода нужна?» «Ой, как нужна! Ствол высокий, ветви длинные, листья пересохшие, землица прахом рассыпается». «Понял. Сейчас организую пару ведрышек воды до охоты и столько же после. Мясо еще купишь, дед Крутован?» «Куплю, но мука плодовая кончилась». «Значит, подумай, что предложить взамен». «Я не привередливый, мне любая полезная мелочь сгодится», — улыбнулся я и спустился по узкой темной лестнице к каналу со сточной водой. Охотничий сезон прошел быстро. Поднялся я еле-еле, ибо помимо мешка за плечами нес в руках косо срезанную половинку 100-литрового пивного бочонка, доверху наполненного водой из канала. Располовиненный бочонок я увидел случайно. Он медленно куда-то плыл, покачиваясь в зловонной жиже. Что за бочонок? Ну, пахло от него пивом. На боку различается абр. Меня больше интересовал тот, кто сумел так лихо перерубить не самую малую посудину из прочной древесины. Хорошо, видать, мечом машет. Но я живо позабыл о бочонке, увидев в руках Крутована крохотный пергаментный свиток, что он решительно положил перед собой, противопоставив одну бумажку целой груди мяса. «Хоть и не гоже, но времена такие», — вздохнул дед. «Послушай, Шмык, меня сюда, когда поместили, я силен был, соками жизненными переполнен. Надзор сюда не часто заглядывает, посему сумел я отрастить пару корешков так сильно, что пробежали они по лестнице сей, опустились до самого канала со смрадными, но живительными водами. Покуда стража тюремная не прознала про корешки и не обрубила их вместе с самыми большими ветвями, успел я наловить в тех водах разного. Порой полезного, порой забавного, но чаще бесполезного. Что сумел приспособить под нужды стариковские, оставил себе. Что сумел съесть, потребил с удовольствием и без пренебрежения. Ну и кое-что осталось. Что ломать аль рвать жалко, выбрасывать грех, ибо вещи, если мне и не подойдут, то кому другому сгодятся? Сберегаю их, как зеницу ока, на случай надеясь. И не ошибся. Пришел ты в гости к старику несчастному. Покажу вещичку за вещичкой, вдруг тебе что приглянется. И начну с этого. С магического свитка, найденного мною давным-давно». Старик дерево вещал и вещал ворчливым голосом, а я прямо млел. Ощутил себя чуть ли не в сказке настоящей. Так все совпало удивительно. Мрачные стены застенков, узкий лаз лестницы, ведущий во тьму, солнечные зайчики, пойманные в зеркалах, улыбчивое лицо старика, в чьих глазах пляшут огоньки проснувшейся надежды, под его рукой тихо шипит опустевшая блинная сковородка. Морщинистые руки, где кожа чередовалась с кусочками старой древесной коры, суетливо и бережно гладили сиротливый пергаментный свиток светло-синего цвета с бурыми крапинками. Я не знал, что там написано, сокрыто, и есть ли там вообще хоть несколько букв или цифр, но уже твердо решил, я заберу свиток, какую бы цену ни назначил за него одинокий старый узник. «Вещица не то чтобы плохая, но и не то чтобы прямо отличная. Да ты лучше сам взгляни, брось взгляд острый, молодой». Осторожно приняв свиток, я развернул. Бросил взгляд острый, молодой, задумчиво хмыкнул. «Если я правильно понял, то это магия. Свиток с заклинанием. Волшебная бумажка, способная разве что на... Да я даже и не знаю, на что она способна». «Магический свиток. Заклинание «Облачко дыма», «Облако дыма», «Волна дыма», «Дымный смерч», «Большой пыльный смерч». Тип «Воздушная магия». Ранг свитка «Высший». Количество использований свитка 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания «Защитное, сокрывающее». Описание заклинания «Облачко дыма». Создает вокруг заклинателя небольшое облачко не слишком густого серого дыма. «Хм», — выдал я спустя 5 минут и вопросительно воззрился на Крутована. «Я заберу, если продадите. Отдадите в обмен на все мясо?» «Забирай», — с облегчением произнес сказочник, переведя взор на груду сырого мяса. Я же, чуть подумав, пожав плечами, сжал свиток в руке, прочел краткое пояснение и, шагая к выходу, произнес: «Изучить». Вы успешно изучили заклинание первого ранга «Облачко дыма». С легким шелестом пергамент рассыпался в труху. Достижение. Вы получили достижение «Воздушный маг» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 0,1% к продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус – плюс 0,1%. Спускаясь по ставшей почти родной лестнице, я наспех разбирался с полученным заклинанием. Для меня практически бесполезным. Магия активировалась просто. Сейчас опции были установлены на быстрый двойной хлопок ладонями. Недолго думая, дважды хлопнул в ладоши, и меня беззвучно окутало небольшое дымное облачко, прикрыв от шеи до колен. Просто отлично. Бейте, мол, в голову или по кроссовкам. Но подобная фиаско не помешала мне рассмеяться. Магиэс, я теперь не просто вор. Отныне я вор-волшебник. Шутка, конечно. Еще смешнее становящаяся от того, что я нахожусь в темных катакомбах, где наличие вокруг тебя дымового сгустка не дает практически ничего. Серый дым продержался около 8 секунд, после чего быстро рассеялся. Маны ушло 20 пунктов, на удивление много. Использованный мною свиток гласил, что благодаря заклинанию в меня труднее попасть любым метательным оружием или магией, требующей точного прицеливания. Чем выше ранг дымного заклинания, тем труднее придется вражеским стрелкам. Но заклинание крайне нестабильно. На сильном ветру природа не работает, в воде не работает, под дождем работает крайне плохо, в темноте толку от него ноль. Я сам, как находящийся внутри, также получаю штраф к зрению и меткости. Не такой большой, как у врагов, но все же. В общем, что-то не слишком мне понравилось последнее приобретение. Однако даренной магии в рот не плюют. Я тут в деньгах, заклинаниях и экипировке не валяюсь, поэтому брать буду, что дают, и стараться использовать на полную катушку. Следующий охотничий вояж по пахнущим местам подземной Альгоры я совершил в сопровождении спутника из дыма, заставляющего Слима недовольно ворчать. Зачем я в полусумраке окутывал себя дымом? Нет, не тараканов отпугивал. Просто тренировался. Например, уяснил, что в бою двукратное хлопанье в ладоши может дорого обойтись, и вообще глупо откладывать дротики и начинать весело аплодировать, когда на тебя прет злобная крысиная стайка. Поэтому я сменил систему активации на обычный выкрик «дымка» и как вариативную опцию добавил двукратное щелканье пальцами. Не все же время орать, как дурак. Теперь главное случайно не активировать. За время охоты достиг небольшого результата в новой дисциплине. Вы получили новое умение. Владение воздушной магией возросло на 1 единицу. Всего 1. Обращение с воздушной магией – 1. Скорость наложения природных заклинаний увеличена на 1%. Толку от дыма мало, разве что ползун забавно хрюкает от недовольства. Но более-менее натренировался и теперь в случае чего смогу, если не шокировать потенциального врага, то хотя бы вызову к себе уважение, когда подохну не просто так, а в ореоле серого дыма. Да. И в любом случае, мне понравилось. Не настолько, чтобы отказаться от карьеры вора-карманника-замковскрывателя-сокровища-добывателя, но нравилось. Есть в этом что-то особое, когда руки окутаны зловещим дымом. «Я серый властелин дымного зла! Хо-хо-хо-хо!» В общем, развлекся я по полной программе и вернулся к Рутовану в великолепном расположении духа. Дедуля без меня не скучал. На разогретой солнечной сковороде шкварча подрумянивались 2 бифштекса. «Как раз подоспел!» — благодушно улыбнулся дед-сказочник. «В самый нужный момент подошел! Разделишь со мной трапезу?» «Конечно!» Не стал я возражать. «Еще бы!» Не часто мне предлагают бифштексы в этих местах. Правда, вот мясо... Крысиное мясцо на мышином жирку поджаренное, моей плодовой мукой посыпанное, двумя ложками соуса из глазной слизи сдобренное. Вкуснота! Точно, согласился я, принимая тарелку. Навернем, не глядя, дедуля. Навернем. И мы навернули. Вмиг слопали по отлично прожаренному куску мяса. Мне бифштекс дал плюс один к силе и ловкости, но снизил мудрость. Как подействовало мясцо на Крутована, я не знаю, но выглядел он довольным. Чтобы увеличить заряд его бодрости и веселья, я подогнал дедушке еще водички. Дерево благодарно зашумело ветвями, со скрипом повело древним стволом. Я не самый приметливый в мире, но все же заметил, что в дубовой кроне прибавилось белых цветов и молодых ярко-зеленых листиков. Дерево восстанавливалось. На землю продолжали сыпаться веточки и сухие листья. Так змея сбрасывает старую кожу. Пугающее сравнение. Я продолжил торговлю, твердо настроенный на полное опустошение закромов старичка. Благо весьма ценная валюта так и бегала вдоль канала. Крысы, змеи, мыши, пауки. Если они не закончатся, я могу считать себя обеспеченным молодым джентльменом канализации. В этот раз в обмен на мясо и шкуры я получил целых три предмета, быстро превратив их в единое целое. Дедуля схитрил, слукавил от безысходности своей, что было видно по его смущенному лицу. Он мне предложил небольшой медный стержень, оканчивающийся цепочкой с крючком, к нему добавил пустой подвесной фонарь из красной меди и четырех стекол, а последним лотом торговли стал большой огарок толстой желтой свечи. Я предметы принял. Разобравшись, что к чему, собрал их воедино и прикрепил, а вернее прилепил к рюкзаку, отчего у меня за головой вырос столбик с зажженным фонарем, отбрасывающим свет в радиусе 3,5 шагов. Меня же, наверное, было видно за версту. Раздолье для стрелков, желающих попасть в придурка, осветившего себя с головы до пят. Ну и что? Я пока ночной тенью не стал, мыкаюсь как могу. Жру ягоды, дающие ночное зрение, и таскаю факел, требующий хотя бы одной свободной руки. Так что фонарь — супер! Главное теперь к нему запас свечей отыскать. И получилось. Не иначе устыдившийся своего обмана сказочник вручил мне еще один огарок, такой же толстый и желтый. Ладно, на какое-то время моя жизнь будет окружена светом, и при этом я смогу действовать в бою обеими руками. «Мой юный друг Шмык, позволь спросить, коль время у тебя есть?» «Спрашивай, дед Крутован». «Время найдется!» «Не сочти вопрос мой странным, аль чудаковатым. Не выжил я еще из ума!» «Ни в коем случае! Спрашивай смело, дедуль!» «Ты когда-нибудь слышал о таинственном граде Аньгора?» «Слышал, конечно. Только не Аньгора, дедуль, а Альгора он называется и расположен прямо над нами». «Да нет!» «Про Альгору я знаю, как тут забудешь!» «Я говорю про город Аньгора. Далекий, загадочный. Путь туда заказан, путь туда закрыт, а жители его все как один мертвы. Давно уже почили они, от старости ли, болезни ли, от руки врага ли. А как помер, дорога лишь одна у тебя, в Аньгору. Оттого и называется он «Город мертвых», что раскинулся в долине посмертных цветов рядом с последними ступенями спиральной лестницы исхода. Слыхал ли ты о таком городе?» «Нет», — с железобетонной уверенностью ответил я. «Никогда. Но мне очень интересно». «Еще по бифштексу?» «Сочному. Нет, сочащемуся». Последнее слово Крутован выговорил вкупе с блаженным зажмуриванием и покачиванием головы. Оголодал дед. Никак насытиться не может. С удовольствием. Но мясо с меня. Вот 4 жирных куска. Крысы матерые попались. Визгливые, кусачие. Сейчас разогрею сковороду. Дедуль, ты продолжай про Аньгору сказывать, пока сковороду мышиным жирком мажешь. Жуть как интересно послушать. «Многим интересно. Да жаль, мало знаю я о нем. поник сказочник. «Те знания частью утрачены, частью сокрыты. Питал надежду я, что ты слыхал о граде том, но не сбылась надежда старика». «Ну, если сейчас не знаю, смогу разузнать позже», – пожал я плечами, ровными рядками выкладывая добытое мясо. «Ты расскажи все, что знаешь, дед Крутован. И для чего спрашиваешь тоже, если не секрет? Вдруг да смогу чем-нибудь помочь». «Сможешь?» Глаза старика полыхнули так ярко, что затмили солнечные зайчики. «Ах, если бы и впрямь ты согласился помочь в беде!» «Ну как смею я просить о таком? Ведь речь о городе мертвых!» «Ты расскажи, как есть, дедушка!» — ободрил я старичка. «А там вместе покумекаем уже!» «Расскажу!» — твердо пообещал Крутован. Его пальцы неосознанно схватили воздух. «Друг Шмык, прежде чем приступить к рассказу, не выполнишь ли ты просьбу мою?» «Не скрою, опасна она, а вознаградить особо и нечем». «Я возьмусь». С ответом я медлить не стал, понимая, что такой шанс может и не повториться. «Что делать надо, дед Крутован? Кого зарезать? Что принести? Или не угадал я?» «Все ты правильно угадал, Шмык. Все верно понял. И зарезать надо, и принести надо». «Прошу координаты цели», — растянул я губы в холодной, уверенной улыбке и дважды щелкнул пальцами. Меня незамедлительно окутало серым дымом. Захрюкал ползун, успевший украсть крысиный хвост, закашлял укоризненно дед Крутован, я пристыженно вздохнул. «Выпендрился, называется. И зачем?» «Вот что попрошу тебя сделать, друг мой Шмык. Вот в какие опасности хочу тебя я ввергнуть». По темному сырому коридору двигался одинокий путник. Надо заметить, довольно-таки странный путник. Одет в рванье, вооружен двумя шампурами, за головой торчит медный шест с ярко горящим фонарем, на плечо прикреплен странный хрюкающий комок студня, поедающий кусок мяса. Изредка вокруг путника появлялось серое облачко дыма, смазывая на время контуры его фигуры. Само собой, это я собственной персоной. Мне дали быстро выполнимое задание. И, конечно же, я настолько возбудился от подобной перспективы, что на время прекратил забой живности и помчался в темноту подземных коридоров, следуя указаниям старика. Однако задание впечатляло, почти до дрожи. Почему? Есть причины. Одна из них – я нарвался на еще одно уникальное задание. И где? Все там же, в канализации. Да тут рыцари на белых скакунах годами скачут куда-то, принцесс с башен крюками стаскивают, с драконами в покер играют, а подобные задания им и не снились. Первое из моих заданий, хоть и очень лакомое, но мне до его выполнения как ползком до вершины Эвереста, хотя звучит оно жутко грозно. Вы получили задание. Алишадара Лихдуорас вооружена и смертельно опасна. Я регулярно просматривал журнал заданий. Облизывался. Переживал. Хрюкал, как Слим. Растекался от предвкушения. Тоже, как Слим при виде куска крысиного мяса. Но подобраться не мог. Тут зубы обломишь. Тут что-то очень серьезное. Если вспомнить череду трупов, устилавших подземные тоннели. Но сейчас я получил от замшелого растительного старика достаточно обыденное по меркам Вальдиры задание, но с рангом уникальное. Прямо праздник на моей темной улице, освещенный единственным фонарем. И тот установлен на моем же загривке вора и каторжника. Хотя Слим новую подставку оценил, обвившись вокруг медного шеста, как сопля цапли вокруг флюгера. И трепыхается, и трепыхается. Внимание! Уникальное задание! Вы получили задание «Струнный мотив для сердца сказочника». Условия выполнения задания. Пройти по указанным Крутованом сказочником координатам и добыть музыкальный инструмент «Старая муза», похищенный злобным Мяром Помойным. Награда. Отлично прожаренный бифштекс с фирменным соусом «Сок рыжей жабы». Неизвестно. Плюс один репутации с Крутованом сказочником. За выполнение поручения уникальной награды можно не ждать. Сказочник нищ до беспредела. Но задание уникальное. Радоваться ли мне? Несомненно. И я радовался, улыбался так, что порода чеширских котов обиженно жалась в угол. Прекрасно помня о предостерегающих опасностях, шел я неспешно, боясь влететь в какую-нибудь гадость вроде недавнего бармаглота. И раздумывал, как поумнее распределить свободные баллы, при этом не забывая о цели стать вором и грабителем. Текущий уровень персонажа – 19. Сила – 20. Интеллект – 1. Ловкость – 40. Выносливость – 30. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 15. Не выдержав жалких показателей силы, я вложил 10 пунктов именно в нее. Еще 4 разместил в ловкость, ибо она наиглавнейший мой показатель. Ну и еще один жалкий 1 пункт я поместил в интеллект, осознавая, что в принципе делаю глупость, но удержаться не смог. Ведь у меня теперь есть магическое заклинание, и вложение в будущем даст свои плоды, ибо существовала и чисто воровская магия, требующая затрат маны. Сила – 30, интеллект – 2, ловкость – 44, выносливость – 30, мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 0. Достижение. Вы получили достижение «Силач» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5 к физическому урону. Плюс 20 к максимуму переносимого веса. Текущий бонус к урону. Плюс 5. Текущий бонус к максимуму переносимого веса. Плюс 20. В моих стесненных условиях и жизни, по принципу улитки, таскающей все с собой, силы лишней не будет. А повышенный физический урон – это главное. Я желаю убивать быстро и тихо, а для этого нужна точность и сила. К этому и идем, жертвуя выносливостью, а стало быть и количеством жизни. Но мне не привыкать шагать по грани. Много ли игроков со всей Вальдиры повторили мой подвиг? А ведь подобное путешествие ничем иным, как подвигом, и не назвать. Понимаю, что не слишком крутой, очень смешной, цель для насмешек, но все же небольшой личный подвиг. И вот сейчас я с глубокой благодарностью принимал запоздавшую награду. Если бы я не провалился, или если бы выбрался быстрее, то разве состоялась бы подобная встреча с таким поразительным местным, как Крутован-сказочник, заключенный в глубокую темницу и выдающий пусть простенькие, но уникальные задания? Нет. Ответ нет. Не оказался бы я здесь, и, следовательно, можно надеяться на самое сокровенное из сокровенного – на цепочку. На мифическую легендарную цепочку заданий высокого класса. Это предел мечтаний множества игроков. Но мечты мечтаниями, а поглядывать по сторонам надо. По широкому подземному каналу, столь памятному для меня, я продвинулся метров на 400. И при этом канал так и шел вперед, не делая поворотов. Но боковые проходы обнаружились. Однако я не рискнул туда зайти, хотя любопытство глодало беспощадно. Заглянул краешком глаза. Увидел в одном проходе ужасного грейвера 173 уровня и мгновенно смылся. В другом узеньком отвороте, почти щели, узрел заполнившие его пространство бурые и желтые растительные плети со здоровенными шипами длиной в ладонь. Я, может, и попытался бы оторвать парочку шипов на пробу для метательного оружия, но неизвестное растение жутковато шуршало, колыхалось, будто дышало. А под растительными плетями много косточек лежит. Весь пол усыпан мелким костяным крошевом. Видная рукоять то ли топора, то ли молота, то ли кирки. Что-то с длинной деревянной темной ручкой и железной частью, утопающей в растительности. Я прошел мимо, прокрался на цыпочках. Мне такое пока не по зубам. Однако я памятлив, а моя карта продолжает вовсю пополняться. К нарисованным коридорам, залам, ямам и стенам добавляются все новые штрихи. Я делаю пометки с подробными пояснениями. Проход с грейвером, заросшая чем-то опасным щель, лужа-яма, провалился и быстро вылез, дна не достал. Я одинок, не считая ползуна, поэтому полагаюсь только на себя и на собственную подготовленность к любым проблемам. Главным моим инструментом является осторожность. Это царица выживания любого слабака вроде меня. В 5-м по счету проходе обнаружился завал, Ну и хорошо. Пусть я не могу через него пройти, но и на меня никто не кинется. Карту пополнил нужной заметкой, добавив к описанию, что завал не из разряда неуничтожимых объектов. Камни можно растащить, откроется ход. И если туда проникнуть... Но это приключение отложу на будущее. Сейчас меня ждет нечто другое. Почти остывший след монстра, на которого меня навел Крутован-сказочник, сумевший подсмотреть действия обидчика при помощи адски странного умения, кое дедуля скромно называл «затихающие отзвуки проникновенной музы». Видать, муза у старика настолько проникновенная, что не покидая темницу, он может кое-что увидеть прямо сквозь стены. Ну или еще как. Вот. Первый ориентир. Со сводчатого потолка спускался сталактит, выглядящий на фоне рукотворных стен довольно чужеродно. Созданная минеральными отложениями колонна выглядела как странной формы вытянутая штуковина, отлитая из мутно-синего стекла. Будто бутылку поставили, а затем при помощи ацетиленовой горелки расплавили. В общем, синяя ерундовина. Сказочник же назвал ее лазурный предвестник приближения к врагу лютому. С одной стороны сосульки узкий проход и глухая стена, с другого боку подземный канал с лениво булькающими сточными водами. Мне как раз туда. Я и задумываться не стал, нам привычно, лишь бы ползуна не размыло. По дороге сюда я не удержался и убил пяток мелких созданий, скормив их останки слиму. И ползун чуток окреп, увеличился в размерах, покрыл часть моей спины над правой лопаткой и правое же плечо. Снова на моем теле странная броня из слизи, окутанная серым дымом заклинания. А в этом смоге тускло светится медный фонарь на шесте, топорщатся в руках острые шампуры. Да, я очень колоритный персонаж. Присев, вгляделся в мутную жижу. Ничего не обнаружил, кроме двух ненавистных бурых няв, оседлавших тухлую кровяную колбасу и куда-то плывущих по своим нявным делам. Бросил короткий взгляд на карту с пометками, повел взглядом вдоль бортика канала вниз по течению. Вот оно. В одном месте из каменной стены бил едва различимый красноватый свет. Я его чуть не пропустил. Если не вглядываться специально, то эту тусклую пародию на свет ни за что не заметишь. Привстав, переместился к следующему ориентиру, опустился на колено и всмотрелся. Крутован сообщил лишь о входе, но не о том, кто может служить привратником и подстерегать наивных катакомбных юношей. Но пока, кроме проплывающего в багровых отсветах мусора, я ничего не увидел. Выждал для гарантии еще пяток минут, попутно собрав в глиняный горшок несколько ложек светящейся плесени с мокрых камней. Запас чернил штанов не пачкает, а если и пачкает, меня устраивает такая цена за возможность и дальше пополнять карту. «Держись, ползун!» – велел я. Слим издал подтверждающее хрюканье. Услышал, мол, и растекся по мне еще более тонким слоем. Я мягко спустился в воду прямо над источником таинственного света. Жижа тихо плеснула и сомкнулась над головой. Таращась в мокрую тьму, я вел пальцами по стене. Свечение стало чуть ярче, что позволило мне не промахнуться мимо цели и уцепиться за обросшие склизкими водорослями прутья, вмурованной в камень решетки. «Его решетка сродни его душе поганой», — поведал мне зловещим шепотом сказочник. «Склизка, противно, груба, жестка и любит жрать все подряд». Чавк. Лязгнувшая решетка провернулась вокруг оси. Поток воды втянул меня внутрь. Меня хлопнуло о стену, едва не прищемило ноги, протащило спиной по камню. А затем все затихло. Все по-прежнему. Если не считать того, что я теперь по другую сторону сожравшей меня решетки. Вернувшись к преграде, я ухватился за прутья и несколько раз дернул. Решетка сидела как влитая. Понимая, что запас воздуха не бесконечен, я с трудом развернулся в узкой, как ход земляного червя, трубе и устремился навстречу багровому сиянию со смелостью обреченного. Рывок. Я продвинулся метра на полтора. Грибок. Еще на метр. Рывок и неуклюжее пихание ногами. Продвинулся на метр. А сияние вроде и не становится ближе. В панику я не впал. Просто начал грести чуть быстрее. На потухший фонарь внимания обращать не стал, равно как и на исчезнувшее облачко зловещего дыма. Мне сейчас не до атрибутов героя подземелий. Мне бы доплыть. Некая богиня явно благоволила мне. Когда отпущенное на задержку дыхания время подошло к концу, мое лицо с размаху уткнулось в стену, прошкреблось по камню вверх, макушка прорвала водную пленку, и я жадно захватил ртом порцию живительного воздуха. Есть! Снова дышу! Багровый он залит водой, но страха, коли ты не знаешь, пройдешь ты путь столь же легко и небрежно, как пух алой цапли пролетает сквозь плотно закрытые ледяные ставни обители вьюжных снегов. Представляете? Так он и сказал. И ведь даже не постеснялся вслух такое произносить. Мне записать пришлось, чтобы не забыть напутственное наставление. Что за обитель такая? Где сквозь ледяные ставни алый пух летает? Рука нащупала каменный выступ. Я тут же за него ухватился покрепче и заякорился. Хватило пары секунд, чтобы понять, я нахожусь в полузатопленном каменном мешке. Над головой еще одна решетка, подсвеченная красным светом. Я будто в ад через сток душевой забраться пытаюсь. Прислушавшись, не уловил ничего, кроме плеска воды, своего дыхания, ворчания Слима. Над решеткой не наклонялась зловещая тень. Меня не хватали за волосы и никуда не тащили, как это часто случается в фильмах-ужастиках. Уровня воды достаточно для достижения решетки кончиками пальцев, чем я и воспользовался, уцепившись и легко подтянувшись на одной руке, испытывая при этом счастье. Нравились мне такие приключения, этого не отнять. Авантюрная жилка во мне неистребима. Выставив наружу нос, часть щеки и один глаз, я огляделся. Зрелище пессимистичное. Мрачные стены сомкнуты квадратом. Низкий потолок почти вровень с единственной дверью, ведущей куда-то в багровую даль. Свет за дверью чуть ярче и чуть зловещий. Мои чуткие пальцы начинающего взломщика ловко прошлись по железным прутьям и не нашли ни малейшего намека на задвижку, замок, секретную кнопку или что-нибудь еще. Либо решетка запирается магией, либо магнитом, либо скрытым хитроумным механизмом, либо же... Под моим нажимом преграда поддалась и с едва слышным скрипом пошла вверх. Да, скрип тихий, еле-еле слышимый, но сердце у меня оборвалось. Замер, прислушался. Тишина. Приподнял решетку еще на ладонь, подпер выставленным локтем, подался вперед и выполз из колодца. Неуклюже и медленно, как улитка, выгнанная из дома за неуплату налогов. Красиво перекатившись в сторону, уперся боком в стену и, прикинувшись кучей грязи, затих. Маскировка. Плюс 10. Я глядел на дверь и, сдерживая изумленный выдох, расчищал экран от ненужных сейчас, но жутко удивительных сообщений, поразивших меня до глубины преступной души. Поздравляем! Вы первый из героев, кто оказался на территории таинственного мерзкого багрянца, лабиринта и логова Мяра Помойного. Вам не повезло, но решимость и упорство помогут преодолеть все невзгоды. Вы первопроходец. Идти нетаренной дорогой всегда было труднейшим делом, в отличие от тех, кто пойдет по вашим следам. Штрафы. Физический урон по обитателям местных земель снижен на 25%. Магический урон по обитателям местных земель снижен на 25%. Шанс на выпадение трофеев с убитых монстров снижен на 25%. Шанс нанесения критического, физического, магического удара снижен на 15%. Шанс на успешный сбор, добычу ресурсов снижен на 25%. Физический урон монстров увеличен на 25%. Магический урон монстров увеличен на 25%. Качество картографирования снижено на 25%. Скорость любого передвижения по местным землям снижена на 10%. Регенерация жизни маны снижена на 10%. Штрафные санкции будут действовать еще 23 часа 59 минут 59 секунд. Бонусы. Наличие древних предметов. Да. Текущее состояние. Количество. 1-1. Наличие древних немагических знаний, рецептов, Да. Текущее состояние. Количество. Неизвестно. Наличие древних магических знаний. Нет. Наличие особых, ранее не встречавшихся монстров. Да. Количество видов. Неизвестно. Наличие каких-либо признаков былого присутствия здесь исчезнувшей расы великих неизвестно. Памятка. Множество гильдий будут крайне рады заплатить за столь уникальные трофеи или знания весьма и весьма большую сумму. Уникальное достижение. Вы получили достижение «Первопроходец». Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всех приключенцев, первыми нашедшими путь в ранее неизведанные земли. Поздравляем! Ваша награда за достижение. Нарочито грубо и небрежно вырезанная деревянная статуэтка усталого путешественника из-под ладони, смотрящего вдаль. Класс предмета. Редкий. Статус предмета. Коллекционный предмет. Внимание! Покровитель местных земель не уничтожен. Будьте настороже! Внимание! Флора-фауна. КАПС. Так, тихонько пробормотал я. И как сие понимать, ползун? Я не успел оценить прочитанное полностью. Мне помешал раздавшийся резкий, гремящий звук раскатившихся камней, стук чего-то железного, лязг, хрип, глухой кашель, а затем и дребезжащий голос, звучащий довольно четко и практически непрерывно. «Проклятые лохры! Как они посмели занять мой дом? Мой грязевой остров! Как они посмели! Проклятые бродяги, изгои, пожиратели рыбы, забрать мой остров, изгнать меня прочь! Но ничего, я еще вернусь, я еще покажу, кто там главный, покажу, кто правит под сводами Альгоры, лишь бы эта штуковина заработала. И тогда я вернусь и прогоню лохров, а первым делом я убью проклятую манту, что так больно ужалила меня трескучим сверкающим хвостом. А затем дело дойдет и до старика, до этого мерзкого старикашки-лохра, выгнавшего меня из затхлой водицы на стремительные потоки. Я не просто какой-то там, я Мяр, Мяр гневный изгнанник. О, проклятые лохры, забрали мой грязевой остров. Надеюсь, они не копали слишком глубоко. Надеюсь, они не нашли ту штуку, что я так долго прятал в глубокую-глубокую яму, заполненную жидкой грязью. О, проклятье, лохры! Лохры, лохры! Так, кажется, главный антагонист мною обнаружен. Только называет себя не помойным, а кем-то другим. И он явно не любит неких лохров, скорее даже ненавидит. Ну, если бы у меня забрали личный остров, я бы тоже не воспылал к обидчикам любовью. Однако Мяр и сам на руку нечист. Или на лапу, или на щупальце. Кто знает, как выглядят его грязные конечности? Крутован про внешний облик Мяра сказал так. Мерзок он. Как хочешь, так и понимай. Дребезжащий злобный голосок медленно удалился. Затихли и сопутствующие звуки. Я с облегчением выдохнул и рискнул медленно привстать. Меня глодало любопытство и рвал на части восторг. «Первопроходец! Я первопроходец!» Поскорее бы заглянуть в проход и посмотреть, что это за мерзкий багрянец, куда я угодил по наводке старика Крутована, гниющего на тюремном уровне забвения. Но удаляющийся голосок вселял ужас в мое закаленное сердце храбреца. И посему убавил я прыти своим заскорузлым босым пяткам. Пошел вперед не шагом мужа, а поступью трусливейшего в мире следопыта, впадающего в ступор при каждом постороннем шорохе. До того, как произведу разведку, я не желаю напрашиваться на встречу с хозяином мерзкого багрянца. Я не знаю его уровня, быстроты, размеров, внешнего вида, а стало быть, и предположить не могу, где у него уязвимые точки и какие слабости в тактике боя. Если же выразить свои опасения языком поэтическим, этаким высоким слогом и низким штилем, то меня потряхивает от самого названия места – «мерзкий багрянец». Что может вызвать мерзкое ощущение и при этом быть багряным? Ну, на ум как-то сразу приходит густо размазанная по стенам и слегка запекшаяся кровь вперемешку с внутренностями. К примеру, моя кровь и мои внутренности. Вот это будет по-настоящему мерзко, багряно. А что? Вдруг хобби такое у Мяра? Разрисовывать чужой кровью родной лабиринт. Может, он Пикассо кровавый? Поэтому двигался я к проходу с черепашьей скоростью, то и дело замирая, как пугливая лань, и разве что пахучие катышки не оставляя за собой. Ну, вот и дверь. За ней открывается страшный лабиринт, логово зловещего монстра, ограбившего дедулю Крутована. Судорожно сглотнув, я убедился, что фонарь потушен, окутал себя магическим облачком дыма и бесшумно вошел внутрь.